Геннадий Балашов, Полина Кудиевская. Монархия предпринимателя. Как стать царем? Предисловие. Если быть краткими, то перед вами бизнес-роман под названием «Монархия предпринимателя. Как стать царем», который одновременно является прикладным пособием для начинающих предпринимателей и монархов всех возрастов, сборником революционных и анархических мудростей для тех, кому осточертело, раствором для промывания мозгов активных пользователей зомбоящика, а также людей, свято верующих в государство. А теперь подробнее. Прошло полгода с тех пор, как вышла наша первая книга «Как стать авантюристом. Размышления миллионера». Неуемный киевский миллионер, предприниматель-авантюрист, теле- и радиоведущий, депутат третьего созыва Верховной Рады Геннадий Балашов продолжал всячески эпатировать публику, а я – работать на должности его пресс-секретаря. Эта книга описывает авантюры в период с 2011 по 2014 год, поэтому она, как рассчитывают авторы, станет полезным и увлекательным чтивом. Читатель получит продолжение советов из первой книги, многочисленные рекомендации по поводу того, как научиться зарабатывать в сегодняшних условиях. В этом бизнес-романе вы найдете такие неоценимые вещи, как откровенная бизнес-биография Геннадия Балашова, путь от бедности к богатству, на чем зарабатывает Геннадий Балашов сегодня. Вся правда о политическом пиаре, как Геннадий Балашов участвовал в предвыборных кампаниях и создавал свою партию. Бизнес-обучение в режиме реалити-шоу. Или как шеф вложил много денег в финансовую пирамиду и чем это закончилось. А также другие чудачества, которые так или иначе принесли деньги и славу нашему герою. Внимание! Этот бизнес-роман противопоказан гражданам, искренне любящим налоги, радикальным националистам, патриотам и людям с неустойчивой психикой. Для беременных и кормящих грудью женщин противопоказаний нет в случае, если они не любят налоги, не являются радикальными националистками и патриотками, а также обладают устойчивой нервной системой. Поскольку в предисловиях принято кого-то благодарить, перечислим тех, кто своей работой вдохновлял и помогал писать эту книгу. А именно, Михаила Булгакова, Ильфа и Петрова, братьев Стругацких, Тараса Шевченко, куда ж мы без него, Антона Чехова, Марка Захарова, Франца Кафку, Бернарда Шоу, Уильяма Текерея, Махатму Ганди, Мартина Лютера Кинга, Роберта Сапольски. До конца предисловия дочитывает только самый вдумчивый читатель. Для вас, исключительного наш человек, последняя ремарка, чтобы вы напомнили о ней остальным, когда завяжется горячий, возможно, даже с элементами мордобоя, спор. Помните, эта книга представляет собой художественное, а не документальное произведение, что предполагает некую долю вымысла, авторский взгляд на события и предоставляет читателю полную свободу интерпретаций. Приятного чтения! Полина Кудиевская.